«Люк, быстро за ним! Узнайте, кто это!» — скомандовал Николя, поднимая бумажку. Люк бросился в коридор и обомлел. В коридоре стояло как минимум 10 пациентов, с которыми они сегодня беседовали. Кто именно закинул послание, было неясно, да и не так важно. Видимо, это был коллективный акт. Николя тем временем развернул скомканный лист. На нем было написано только два слова. Их убили. «Люк, мы должны съездить и допросить еще одного человека. Прямо сейчас». Глава 34. Мадам Би стояла перед зеркалом, в одной руке держа папку-планшет для документов, а в другой — вешалку с костюмом серо-голубого цвета. «Почему папки для документов не делают приличных, приглушенных тонов? Кто-то должен придумать, к деловым костюмам выпускать коллекцию канцтоваров в тех же тонах. Ну что за дурацкие детские цвета? Ведь это все попадет на фото». Мадам Би взяла папку черного цвета. Она выглядела лучше, чем предыдущие красная, синяя и зеленая, но все равно недостаточно хорошо. «Как ворона!» — недовольно поморщилась она. «Медаль наверняка будет в красной коробочке, так что папку лучше выбрать красную. Но красный совершенно не сочетается с серо-голубым. Тогда уж лучше надеть фиолетовый брючный костюм. И в нем я, к тому же, кажусь стройнее». Ее размышления прервал звонок в дверь. «Марион, открой дверь!» — крикнула она по привычке, но, вспомнив, что дочь переехала от нее еще весной, пошла открывать сама. «Мадам Би, добрый вечер. Простите за беспокойство, но мы должны задать несколько вопросов по делу об убийстве вашей пациентки, испытуемой Жизель Кюри». «Капитан Фонтен, сейчас очень неподходящее время». «К сожалению, это не может ждать, мадам. Уверен, вы понимаете. Пожалуйста, ответьте на вопрос, каким образом вы отбираете пациентов для ваших исследований?» «Их присылает клиника. Они предлагают пациентам или их родственникам принять участие в новом экспериментальном исследовании, которое может облегчить или улучшить их состояние. Они подписывают согласие, и дела таких пациентов передают мне. Далее, в зависимости от диагноза, степени прогрессии заболевания, а также общего самочувствия пациента, я выбираю из всех кандидатов». «Вы одна принимаете решение?» «Это мой грант. Разумеется, я обладаю достаточными полномочиями, чтобы не согласовывать это ни с кем». «Почему вы выбрали мадам Жизель Кюри?» «Как и всех других, потому что она подходила под цели исследования». «Вы знали, что она передала записку вашему сотруднику Ирен Дюпри?» «Да, кажется, она что-то такое говорила». «Где сейчас эта записка?» «Капитан Фонтен, наверное, на вторичной переработке целлюлозы. Разумеется, я выбросила ее. Если бы я хранила каракули всех своих пациентов дома, мне негде было бы жить». У Николя зазвонил телефон. Он молча все выслушал и положил трубку. «Мадам Би, это очень интересно, потому что мои сержанты как раз сейчас с ордером на обыск находятся в университете. Как раз в вашем кабинете, и им удалось найти письмо, о котором мы сейчас говорим. Похоже, что вы решили ввести нас в заблуждение. Зачем?» «Возможно, я и не выкинула его. Да, кажется, вы правы. Я посчитала это очень интересным продуктом и решила позже включить это в исследование». «Продуктом?» «Продуктом в психиатрии называется творчество, дневники, рисунки и сочинения пациентов. Часто на основе таких продуктов можно делать косвенные выводы о состоянии и течение заболевания пациентов. «Вы считаете, что все, что там изложено, это лишь плод богатой фантазии пациента?» «Капитан, мне очень сложно говорить с человеком, не имеющим отношения к научному миру. Конечно же, это фантазия пациента. В таком состоянии, как мадам Кюри, вылезает множество симптомов. Мы их наблюдаем и объединяем в синдром, а затем только можем делать первые, робкие предположения, чем болен пациент. Вы не представляете, как сложен человеческий мозг. А вы не представляете, как сложен мир криминалистики. Очень сложно говорить об этом с гражданским, не имеющим отношения к военной жандармерии или полиции. Но существует такая вещь, как препятствие расследованию убийства. Так что, мадам Би, я могу прямо отсюда забрать вас в жандармерию и посадить в камеру». «Вы не посмеете. Мой адвокат вас уничтожит». «Нет-нет, все законно. Ордер подписан сегодня. Ваш адвокат приедет только завтра утром. Потом будет долгий допрос. Вы оплатите несколько часов его работы, устанете, не выспитесь, уже не говоря о шумихе, которую поднимет пресса. И это накануне конференции». «Плебей. Торжество мужланства над здравым смыслом». Николя не обратил внимания на оскорбление. «Мне показалось, что все изложенное в письме Жизель Кюри более чем возможно. И мы планируем заняться тщательной проверкой всех описанных фактов. Давайте вы нам немного в этом поможете».